без кресла, в которое сядется кто-то другой, без секретаря, который есть вывеска значительности своего начальника. Кто он? Где он? Что он? И есть ли он вообще? Был ли мальчик? Вдруг вспомнилось ему из какой-то книги. И что теперь фамилия Степанов? Весомый, звучащий прежде, с не менее весомым и полнозвучным отчеством Родионович. Что это нынче, как не пустота? Мало ли Степановых? Так и вышел он на весеннюю, теплую, парящую после дождика улицу. Наверное, даже беспартийный Степанов. Не тот Степанов, а вообще Степанов с маленькой буквы. Ну, как говорят, Степанова, Петрова, Иванова. Или так не говорят? А к подъезду в это самое мгновение подкатила машина Золотухина, и из нее, упершись сначала палкой в мостовую, вылез Владимир Афанасьевич. Почему из личной машины товарища Золотухина? Вот что успел подумать Женька. И отвернулся, потому что он был теперь никто и боялся предстать перед Владимиром в истинном своем обличье. Пожалуй, еще и зашибет, коли ему тоже все известно, дрожа внутренностями, подумал бывший Степанов. Но у Устименки ничего толком известно не было. Помнил он, конечно, что Женюрочка язвил и щунял Богословского в тот трагический день, и простить этого Женюрочки не мог, как и многого другого, однако же наивно верил в версию, согласно которой Богословскому предлагалось в тот день повышение, верил в частности потому, что и сам считал Богословского работником гораздо более подходящим для должности главного хирурга области, чем Нечитайло. Ходили разные слухи. И до Щукина, например, многое дошло, и до Митяшина, который при всей своей молчаливости знал почти все, и Любе кое-что было известно, да только они, словно бы сговорившись, ничего Владимиру Афанасьевичу не рассказывали, справедливо полагая, что мертвого не воскресишь, а у Устименки достаточно и даже предостаточно всякого горя и подлости на данное время. Так, ничего не зная, поднялся он в кабинет грубияна Золотухина, который от нравственной брезгливости, наверное, безотчетно чувствует то же самое, что и устименковские сотоварищи и сослуживцы, все связанное со Степановым отрубил начисто и только нашел нужным сказать Владимиру Афанасьевичу, что Евгений Родионович с работы снят, заведование его вакантно, а так как замещать оную должность решительно некому, то бюро приняло решение в том смысле, чтобы Устименко пока возглавил здравоохранение, разумеется, по совместительству. Устименко молчал. «Чего в сторону глядишь?» — глухо, все еще прижимая рукой сердце, осведомился Золотухин. «Обиделся?» Владимир Афанасьевич пожал плечами. Не мог же он сказать, что у него просто-напросто кружится голова. «Ты взойди в положение!» — своим могучим голосом сердито и в то же время просительно опять заговорил Зиновий Семенович. «Там товарищ Степанов наворочил такой дряни, что всякий авторитет областное здравоохранение потеряло. Там лопатой грести надо». «Я коммунист», — наконец, словно проснувшись, сказал Устименко. «Раз решение принято, то я его выполню. Со своей стороны прошу дать мне в помощники, не знаю там штатного расписания и всей этой бюрократии, доктора Габай, Любовь Николаевну Габай». Лосой вдруг засмеялся своим уютным домашним смехом. «Ты чего, Андрей Иванович?» — спросил Золотухин. «А того, что с этим товарищем нам всем полный конец настанет», — сказал Лосой. «Она же вроде Устименки, только помоложе». «Погоди, погоди!» — тоже начиная посмеиваться, прервал его Золотухин. «Это такая очень даже красивая, словно бы с картины, которая хвосты рубит!» Он еще пуще засмеялся и добавил, приходя в хорошее настроение. «Как же, как же! Была у меня, шумела здесь ужасно, прорвалась ко мне через все заслоны, в ЦК грозилась на меня написать!»